Глава 23. Распределив обязанности, принялись за работу. Вскоре во дворе уже вовсю горел огонь. Подготовка к вечернему мангалу полным ходом. Пока мясо не появится в меню, Мартын будет дежурить у входа в зал, а затем вместе с Когороком переместиться на улицу. «Значит так, Мартын», — напутствовала я, — «будешь каждому приходящему и уходящему сообщать размер его долга, просто сумму называй. Если спросят, за что она, ответь, мол, долг таверне. Начнут возмущаться, посылай ко мне, а вместо меня выходить разбираться будет Рок». «Надеюсь, мне не придется надевать твои шмотки», — хохотнул воин. «Только если сам захочешь повеселить меня», — фыркнула я. «Но мои вещи не вздумай брать. На тебя даже... Ой, да ничего на тебя из моего не налезет, разве что юбка на голову». Арата с Ромом подхихикивали в кулачки, очевидно, вовсю представляя громилу в женских шмотках. «Так, собрались!» — прикрикнула я. «Скорее на себя, ага. Мартын, с тобой ясно? Рок?» «Слежу за мангалом и буйными посетителями». Сразу отозвался воин, и я кивнула. «Арата, на тебе привлечение внимания к бару. Сможешь танцевать на барной стойке? Можем достроить, если что надо». Девушка задумчиво оценила взглядом свою будущую сцену, провела рукой и ответила. «Сойдет, но неплохо бы добавить столешниц спереди так, чтобы я могла углубиться в зал, не сходя на пол». «Подиум!» Кивнула я. «Сделаем. Закажу у моих мастеров. Текущие столы трогать не будем». Но сначала пришлось объяснять незнакомое слово. Кое-как отговорилась. Эх, вот не подумала бы, что в книжном мире нет показов мод. Честное слово. Тут же такие расфуфыренные аристократочки отовсюду дефилируют. Сама в рынке видела, что их хоть прямо так на подиум выпихивай. «Виста, ты своими обычными делами занимайся. Можешь в зал не выходить, если нет желания». «Ой, спасибо, Лариночка. Я бы на кухне посидела, да работу по дому спокойно поделала», — улыбнулась женщина. «Выглядит лет на 35, а говор уже старушечий пробивается. Эх, мужика бы ей хорошего». А глаза мои как-то сами скосились в сторону Рока. Только Виста это восприняла по-своему. «Но если понадобится с мангалом помочь, за мясом присмотреть я сразу же, только позовите». Последними задачи получили Ром и Чейзи, но у них ничего нового. Один разносит заказы посетителям, второй наблюдает за ними и коннектится с Мартыном, дабы самых наглых еще более нагло обирать. Впрочем, это особо не понадобилось, потому как пришедшие с огромным долгом почти сразу разворачивались и убирались в освояси. Я бы на их месте тоже напряглась. Небось, побоялись, что наружу потом не выпущу, пока мои головорезы их до нитки не оберут. Было бы круто, но так я поступать не стала бы. Жаль только клиентов терять. Но ничего, я и не рассчитывала получить обещанное с самых заядлых халявщиков. Зато с остальными клиентами дела пойдут на лад. А уж после того, как разлетится молва о баре, там и новые завсегдатаи быстро появятся. Эта моя затея пришлась пьянчугам очень по душе. Чистый алкоголь быстро стал проигрывать по популярности коктейлям. Дешевле, вкуснее, дольше подтягивать можно. А еще красивая девушка пляшет на барной стойке, сверкая коленками перед покупателями. «Все, Вален, друг мой, твои деньги на сегодня кончились», — поведала я одному из клиентов. «Или есть еще чем платить?» «Ну...» — протянул он, стараясь не упустить ни момента соблазнительного танца Араты. «Хочешь, тебе завтра принесу лекарственных трав. Моя жена собирает в лесу». «Пока ты пялишься на хорошеньких танцовщиц, подделай его. Покраснел, молодец. Даже глаза отвел, но ненадолго. Хм, хорошо. Тащи, налью еще два коктейля сегодня. Остальное по предъявлению трав, когда оценю их». И подобный разговор происходил не раз за день. Раньше клиенты все больше отнекивались от бартера. Мебель порой тащили, но это скорее для себя, чего греха таить. А тут повелись на коктейли. Нет, оплата услугами — это прекрасно. Я так себе вон целую таверну обновила. Но когда заказчику, то есть мне, в услугах... больше нет нужды, приходится искать другие варианты оплаты развлечений. Короче говоря, из-за успеха бара к концу дня у меня появилась серьезная потребность завести себе склад полунужных вещей. Все принесенное в уплату добро оттаскивали к Висте, которая осматривала новинки и размещала где надо. Но вещей становилось все больше. Народ понял, что можно скидывать мне старое барахло. Если хоть как работает, я приму. Чё делать? Но за такое в следующий раз обещалось хоть как и наливать. Посему, думаю, завтра бартер будет получше. Вот так, Виста, и превратилась таверна в ломбард. Вздыхала я на закате, сидя на заднем крыльце и размышляя, куда и как пристроить большую громоздкую прялку. У главного входа вовсю кутили любители поесть мясного. Олень еще не закончился. Рок и Марты на двоих вполне справляются с наплывом посетителей. Если сложности с ускользающими неплательщиками и были, то быстро решились, когда я установила прозрачную, тонкую, но суперпрочную стену льда вокруг дворика. Так, чтобы проход был узкий и один. Да... Магия льда оказалась идеальным выбором, что ни говори. «Ломбард? Ларин, откуда в твоей головушке столько странных слов, деточка?» — спросила Виста с кухни. «А откуда у тебя стремление казаться старше, чем ты есть?» — ответила я вопросом на вопрос. «Что за выражение, как будто уже в бабке дряхло и записалось? Сама вон женщина-огонь!» Коня на скаку остановишь, если понадобится. Знаю, знаю. Женщина заулыбалась от комплимента, но ничего не ответила. Только махнула рукой с полотенцем, типа «Да ну тебя, преувеличиваешь!» Новым, кстати, полотенцем. Вот это был правильный бартер. Ага. «Слушай, Виста, давай составим список того, что нам надо в дом». Пусть тащит не то, что самим не нужно, а то, что нам полезно. Как тебе идея? Сразу надо было с этого начинать, — одобрительно пробурчала женщина. Полностью согласна, затупила я. Так, а это кто там ошивается в густой тени? Выходи давай, не постоять же ж пришел, небось. От темноты в дальнем углу двора отделилась невысокая детская фигурка. Задрипанный мальчишка в грязной рваной одежке несмело подошел к крыльцу, на котором я восседала, дружелюбно улыбалась. «Вы...» — заговорил он тихим, едва различимым голосом. «Можете позвать Рома?» «Если тебе что-то от него надо, говори. Сама дам. Не шугайся так, это не угроза. Да и не съем я тебя. Человеченкой не питаюсь». Хихикнула в ответ на ошарашенное лицо парниши. «Виста, покорми ребенка! Я сейчас вернусь!» Но когда пришла с Ромом, женщина лишь недовольно причитала. «Ишь, постреленок! Я к нему с тарелкой, а он от меня в кусты!» «Надеюсь, не лаймовые?» Сурово нахмурилась я. «Давай, Ром, разбирайся, что там за дело у него. И вот, передай еды!» «Шмотки не предлагаю, поняла уже, что беспризорникам важно выглядеть из рук вон плохо для маскировки». Ром моей отповеди посмеялся и предложил. «Можно дать одеяло. Ночью-то никто не видит, что он беспризорник». «У нас как раз одно прохудилось». встряла Виста. «Что смотришь? Не целое же отдавать. Все равно порвет скоро и в грязи извозюкает». «Тоже верно», — сгрустнул Ром. «Понимаю его. Сам только крышу нормальную над головой нашел. Наверняка теперь горит желанием и остальным таким же детям помочь. Но жизнь сурова, ничего не поделать». И мы еще раз убедились в этом, когда Ром вернулся с переговоров. «Рика объявили преступником», — сразу выдал он. «Король сказал, что он убил двоих следующих по списку наследников и теперь прячется от правосудия. Я разменял золото, и за пару медиков дворовые мальчишки согласились приносить нам важные новости из других кварталов. Но этого мало, как ты понимаешь. Буду признателен, если посыльных получится хотя бы кормить. Одеяло уж каждому не прошу». «Что-нибудь придумаем», — хмуро ответила, покусывая губу. Новости про Рика были печальные. Король хорошо все подстроил. Печалька. На фоне этого даже высокопарные слова-обороты Рома прошли мимо. Но о его лексиконе я еще обязательно подумаю. Потом. «Надеюсь, мылом откупаться не станешь?» Криво улыбнулся паренек. «Почему же?» Тут же заортачилась я. «Не обязательно ведь грязь маскировочную смывать. Вот продукты перед едой ополоснуть — это было бы отлично. Меньше болели б». «Ладно, ладно. Шучу я, Ром, шучу. За хорошую работу будет хорошая еда. А ты ведь не знаешь, где Рик?» «Нет», — покачал Ром головой. «Но я бы не рисковал искать его. Только наведем стражников на след». «Согласна. Мало ли что. Как бы ни предохранялись, всегда стоит помнить о неприятных случайностях». На то мы разошлись. Виста после новости о Рике так ни звука и не выдавила, только кручинилась сильно, вздыхала все печально. Я отвела ее пораньше спать и наобещала, что с нашим благодетелем все будет хорошо. Мол, не дурак он и вообще очень способный юноша. Так разрекламировала его, что и сама почти поверила в счастливый исход. Надо будет ночью у авторши выпытать, что там происходит такое во второй книге, которая про Аннабель. Ведь это явно оттуда ветер дует. Но до этого еще целая куча дел. Выгнать последних засидевшихся клиентов из зала, убедиться, что все домочадцы покушали мясо оленя с мангала, не постеснялись взять себе хотя бы по порции. И под конец нужно закрыть все двери да проверить охранный лед на крылечках. Все, теперь можно и баю-бай. Ух, денек отстойный выдался и очень напряжный. Чего только стоило весь день бодяжить разнообразные напитки на основе самогона, которые местные дружно обозвали коктейлями, или даже помягче — коктейлями. Впрочем, я и не надеялась привить местным алкоголикам и тунеядцам сложное слово «коктейль». Куда им до таких изысков? Хоть бодяга или байдой не называли, уже хорошо. Благо, позже мое место бармена заняла Арата. Днем она наблюдала за тем, как и что я замешиваю, а вечером принялась делать это сама. Приплачу ей за мультизадачность. И надо спросить, не хочет ли переехать жить в таверну. Как раз комната осталась свободная. О! А еще забыла рассказать. Я замутила дополнительное обеденное меню. Постояльцам, которые тихо, мирно и почти незаметно занимают комнаты, предлагается за небольшую доплату получать по куску мяса с гарниром и компотом на ужин. Нет, никто не запрещает любому из них выйти и прикупить еды у меня же самостоятельно. Вот только зачем так напрягаться? И да, знаете, больше половины постояльцев согласились. Где-то две трети из них я вообще раньше в лицо не видела. Но Виста стабильно берет с них плату, так что пофигу. Ну, предпочитают люди не светить мордой. Так я и понять их могу. Вряд ли многие тут особо законопослушные. Вот, теперь точно все новости выложила вам, дорогие читатели. Теперь можно и спать. А то сил уже никаких нет. Вымоталась. Еще и разговор с авторшей предстоит напряженный. Вангую.